сознательное изменение вашей эмоциональной установки. Но, с другой стороны, вы, возможно, принадлежите к числу тех горемык, кто уже и не помнит, когда последний раз получал удовольствие от жизни. Обстоятельства, складывающиеся в вашей жизни, явились причиной того, что вы развили в себе устойчивую точку притяжения, далекую от диапазона соединения с потоком блага. Таким образом, первые 5 или 6 процессов, скорее всего, не принесут вам облегчения. Вы можете почувствовать некоторые улучшения, если начнете с последних из предлагаемых нами процессов. Но гораздо важнее понять, что не имеет значения, насколько хорошо вы себя почувствовали или как быстро это улучшение наступило. Единственная вещь, которая действительно имеет значение, то, что вы сознательно пришли к освобождению и почувствовали облегчение, пусть даже оно было совсем незначительным. Не менее важно понимание того, что чувство освобождения пришло в ответ на шаги, которые были предприняты вами целенаправленно. Если вы способны по собственной воле почувствовать облегчение, значит, вы вернули себе управление своей жизнью, а следовательно, находитесь на пути к исполнению всех своих желаний. Помните, что целью любого из выше приведенных процессов является изменение вашей вибрационной частоты. Можно сказать и по-другому. Цель каждого процесса состоит в том, чтобы помочь вам преодолеть собственное сопротивление, или цель каждого процесса мы видим в том, чтобы принести вам облегчение. Или целью каждого процесса является исправление ваших чувств, или, наконец, цель процессов состоит в том, чтобы изменить вашу эмоциональную установку. Если по прошествии нескольких минут, в течение которых вы занимаетесь тем или иным процессом, вы не чувствуете никаких улучшений, то лучше остановиться и обратиться к другому процессу из тех, что располагаются ближе к концу. Улыбнитесь и получайте удовольствие. Мы используем слова «процесс», «техника» или «игра», и они являются для нас взаимозаменяемыми. Поскольку эти могущественные процессы, способные помочь вам в исполнении любых желаний, будут гораздо более действенными, если не столько заниматься ими, сколько играть в них. Сохраняя игровой подход, вы сумеете добиться большего результата, чем если бы воспринимали каждый процесс как своего рода инструмент, с помощью которого можно починить сломанный предмет. Успех, которого вы можете добиться при использовании данных процессов, напрямую зависит от вашей способности избавиться от противодействия. А чем больше вы играете, тем меньше сопротивления оказываете. Осознанное использование этих процессов поможет вам изменить свою эмоциональную установку и таким образом улучшить точку притяжения. Вы сразу же почувствуете облегчение, едва ли не в первый же день, когда приступите к этим занятиям-играм. А приобретя некоторый опыт, сумеете улучшить свою точку притяжения в любых сферах жизни. Здесь и сейчас вы создаете собственную реальность. Вы постоянно творите собственную реальность вне зависимости от того, знаете об этом или нет. События в жизни всегда разворачиваются в точном соответствии с посылаемыми вами вибрациями, которые сами по себе являются результатом ваших мыслей. Этот процесс происходит постоянно, каждую минуту, знаете вы об этом или нет. Процессы, которые мы предлагаем вашему вниманию в этой книге, помогут вам осуществить самые невероятные превращения. Вы трансформируетесь из человека, создающего реальность по неведению, в того, кто осознанно творит собственную действительность. Применение данных процессов даст вам ощущение полного управления всеми сферами жизни. Мы предлагаем вам процессы, способные полностью изменить жизнь, и делаем это с огромной любовью, надеждой и энтузиазмом. В них заключена великая любовь – любовь к вам.